Глава 7. Дуэль. Григорий открыл глаза, устремив взгляд в высокий белый потолок с лепниной. Рука сама собой нашла походный складной механический будильник и притянула его к глазам. 5 утра. Палец перевел флажок в положение выкл, после чего часы вернулись на столик. Азаров же с наслаждением потянулся. Как ни странно, но по возвращении в гостиницу уснул он легко. Ни терзаний, ни тяжких дум, ничего. Просто донес голову до подушки и провалился в сон. И это при том, что им были вызваны и 2 подручных гусара. А вот нечего потакать капризам разных ублюдков. Если ему так уж хочется, то пусть сам гоняется за задницей инженера и расцеловывает ее. Взгляд скользнул на столик, где лежали 3 пары дуэльных пистолетов. Черт, если бы не солидарность товарищей, от его средств не осталось бы ни копейки. Подумать только, 1 пара однозарядных капсульных образцов обходится в целых 50 рублей. Да современный ТТ куда дешевле. Хотя надо отдать должное, каждый из этих имел тщательную выделку и изящную насечку, являясь чуть ли не произведением искусства. Согласно дуэльному кодексу, пара пистолетов предназначалась только для 1 дуэли, причем не имело значения, из чьего оружия стрелялись соперники. По окончании поединка оба комплекта переходили в разряд сувениров и напоминали своим владельцам о былом. Из них, конечно, можно палить в свое удовольствие, но и только. Соперники должны стрелять из незнакомого и непристреленного оружия. Мало того, заряжаемая при этом круглая стальная пуля имела несколько меньший диаметр, чем у ствола. Какие-либо уплотнения запрещены, а как следствие – тяжелый шарик болтался, как нечто в проруби, и о сколь-нибудь удовлетворительной кучности говорить не приходилось. Любое отклонение от положений кодекса влекло за собой уголовную ответственность. Какими бы благородными ни были устремления секундантов. К примеру, в старину имели место случаи, когда при заряжании пистолета вклали 2-й или даже 3-й заряд пороха. При выстреле оружие сильно подбрасывало и получался гарантированный промах. Сегодня за подобное вполне можно угодить в тюрьму. Григорий поднялся, умылся, побрился. Остался удовлетворен своим внешним видом и начал одеваться. Его секунданты должны прибыть к 5:30, и времени оставалось не так, чтобы много. Такие поспешные дуэли не приветствовались. Каждый поединок должен подтверждаться дуэльным комитетом. В случае участия в поединке офицера – непременно военным. Но данное положение нередко нарушалось ввиду жажды соперников как можно быстрее вцепиться друг в друга. Потом, разумеется, проходили разбирательства, но если все условия поединка соблюдены… Словом, с самого подписания указа о дуэлях Александром III пока еще не было ни одного случая наказания соперников за несоблюдение данного пункта. Нести сразу 3 футляра оказалось неудобно, но Григорий управился. Пусть и вызвал удивление у прислуги. В этот ранний час ему на пути попадались только горничные и портье. Ну а как не удивляться решительно настроенному молодому офицеру с 3 комплектами пистолетов? Выйдя из парадной, Азаров остановился на ступенях и, пристроив свою ношу на тумбе справа от входа, достал коробку папирос «Ява». Затянулся терпким дымом и с наслаждением выдохнул молочно-белое облако, тут же устремившееся в прохладную высь. Хорошо. Впрочем, благостное настроение тут же испортил проехавший мимо грузовик, из трубы которого валил густой черный дым. А снизу вырывалось облачко отработавшего пара. Обычное дело. Автовладелец экономит на качественном угле, покупая самый дешевый. Неудобно, поскольку частенько приходится чистить топку, но это ведь мелочи. В Думе рассматривается закон о запрете на использование в городской черте грязного топлива, сиречь угля. Это сейчас, раннее утро, и автомобилей, можно сказать, нет. Еще час, и картина разительно изменится. Улицы наполнятся мчащимися по своим делам грузовыми и легковыми паромобилями, покатят трамваи, весело зачухают мотоциклы. Сегодня в столице столь интенсивное движение, что механические светофоры, приводимые в действие мини-паровыми машинами, появляются как грибы после дождя. При возрастающем числе транспорта в воздух выбрасывается все больше копоти. В этой связи светлые и уж тем более белые тона одежды вышли из моды. Но, возможно, закон о чистом топливе в городской черте разрешит этот вопрос. Пока Григорий докуривал папиросу, успел проводить взглядом еще пару чадящих и чухающих, как паровозы, грузовиков. Промчался легковой локомобиль с шашечками такси. Этот пустил лишь облачко чистого пара, особо заметного в утренней прохладе. А вот дыма Азаров не приметил, не иначе как работает на том самом чистом топливе. А вот, наконец, и лимузин с его секундантами. Этот был выполнен уже по замкнутой схеме, а потому никакого привычного чуханья. Работа машины практически не слышна, если только при длительном стоянии и горящих горелках появится заунывный свист предохранительного клапана котла. При движении же один лишь шорох покрышек и стук подвески. Правда, не в этом случае. Лимузин был новеньким «Руссобалтом». Его продолжали выпускать в Риге. Прибалтийские республики сегодня обрели независимость, и их правительства склоняются к сотрудничеству с европейскими державами, в частности с Германией, но это вовсе не повод для разрыва экономических связей. Промышленность республик сумела выжить только благодаря русским дельцам и в настоящий момент продолжает развиваться, пусть и не бурными темпами, но это все же движение вперед. Сельское хозяйство с рыбной отраслью вовсе не в загоне, а постоянно наращивают обороты. Практически вся продукция ориентирована на российский рынок. Как ни изворачиваются националистические правительства, а отринуть Россию у них пока не получается. «Доброе утро, господа», – поздоровался Азаров, устраиваясь на одном из задних сидений. «Доброе», – отозвался Артур. «Как настрой?» – полуобернулся сидевший на переднем сиденье Бабичев. «Плевать на личные противоречия. Григорий – его однокашник, с которым они провели в одной казарме 3 года. И этим все сказано. Оно, конечно, насчет того, чтобы пожертвовать ради него чем-то серьезным, это вряд ли. Но заступиться словом или вот выступить секундантом – дело иное. Пусть и непременно достанется». Потому как при столь поспешном поединке разбирательств не избежать. «Волнуюсь немного, а так...» «Я в полном порядке», – пожал плечами Азаров. «Это радует. Не хотелось бы, чтобы ты посрамил честь училища. Не переживай». «Доброе утро, Григорий Федорович», – поздоровался давешний инженер Полянский и тут же представил своего спутника. «Кондратьев Клим Сергеевич, медик». Он пока имеет лишь диплом фельдшера, университет закончит только на следующий год, но уже несколько лет работает на станции скорой помощи и за это время успел получить весьма обширную практику. «И что, Клим Сергеевич, доводилось оказывать помощь при пулевых ранениях?» Пожимая руку худощавого молодого человека, поинтересовался Азаров. «Что ни говори, а подобное тянется к подобному. Сам инженер мужественностью не блещет, и знакомый его из той же когорты. Остается надеяться, что он так же талантлив, как и Полянский. Не то случись беда в неумелых руках, даже при плевом ранении Богу душу отдашь». «Не переживайте, мне доводилось оказывать помощь как при пулевых, так и при ножевых ранениях. 2 раза это случалось на дуэлях», – успокоил его медик. «Григорий Федорович, все же я вынужден настаивать, чтобы дрался я. В конце концов, это будет правильно». «Сергей Геннадьевич, я уже высказывался по этому поводу. Если стреляюсь я, то мы убиваем сразу 2 зайцев. Если вы, этот ублюдок будет иметь возможность дотянуться до вас». «То есть вам ничего не угрожает?» – с явным сомнением произнес инженер. «Видите ли, высказывание относительно того, что из дуэльного пистолета можно попасть в голову, стреляя в ногу, и наоборот, неверно. Разумеется, у него изрядный разброс, но на 30 шагах пули укладываются в 30-сантиметровый круг. Все остальное – это тугой спуск, удар тяжелого курка, трясущиеся руки. Стреляю я хорошо, рука у меня твердая. Григорий выставил перед собой правую ладонь с разведенными пальцами. Те и впрямь не тряслись. Если не считать покачивания автомобиля, все еще движущегося по ровной асфальтированной дороге. «Ну а те двое?» – не сдавался инженер, как видно, думавший об этом всю ночь. «А вот с ними вы опоздали. Я вызвал их первым и не переуступлю вам право, хоть деритесь», – с улыбкой возразил Григорий. «Это дикость. Ну зачем вы влезли? Я бы попросту отказался драться и все». «Нет, не все. Он бы вас избил, переломал все кости и был бы в своем праве. Если бы, конечно, не убил вас, но и в этом случае понес бы уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности. Причем отделавшись по минимуму, таковы уж законы». «Это не законы, а дикость какая-то», – повторил инженер, как заезженная пластинка. «Во всем и всегда есть смысл. Иногда тайный, иногда явный, но он есть», – не согласился Григорий. «И в чем смысл здесь?» «Я не император и не премьер-министр», – пожал плечами офицер. «Но, быть может, вот сами посудите, кто чаще всего дерется на дуэлях? Дворянство, но не простое, а наиболее радикально настроенное, отличающееся чванством, спесью и гонором». «Хотите сказать, что таким образом Его Величество желает очистить кровь? А как же тогда Пушкин, Лермонтов? Или их гибель не была утратой для русского общества?» «Поэты, они были выдающиеся, что говорится, соль земли русской. Но как люди...» «Ладно, не будем о грустном. По моему мнению, раньше императоры запрещали поединки, так как опирались на дворянство и заботились о том, чтобы поддерживать их численность. Сегодня опора идет уже не на сословие. И знаете, я вовсе не исключаю, что и дуэли, и поддержка войны в Испании преследуют цель очистить элиту от дурной крови». «Себя вы также причисляете к дурной крови, а меж тем вы будете подвергать свою жизнь опасности». «Я, если и лучше господина Ганина, то не намного, хотя бы потому, что в угоду своему тщеславию обидел замечательную девушку». «Но ведь и получили по заслугам. Мало мне. Чертовски мало». Внимательно вслушивавшийся в разговор Кондратьев понятия не имел, что речь идет об Алине. А даже если бы и знал, то отнесся бы к этому равнодушно. Да, он считал ее другом, но она предала его, когда вдруг решила поохотиться на приданное и столь низким способом избавиться от соперницы. А потому теперь ни о какой дружбе не могло быть и речи. «И что же ты будешь с этим делать?» – вновь полуобернулся князь. «Станешь вызывать одного подонка за другим, пока кто-нибудь не закатает в тебя стальной шарик?» «Нет, погибнуть столь бездарно я не готов», – покачал головой Григорий. «Если сегодня повезет, то буду писать рапорт на бессрочный отпуск». «Испания?» «Да». «Тебя не отпустят, даже не надейся. Рапорт о переводе капитана Ухтомского уже удовлетворен. Приказ о твоем назначении подписан». «Думаешь, Шатилов станет держаться за бритера?» – спокойно возразил Азаров. «Вон ты куда целишь», – хмыкнул князь. «А согласятся ли тебя принять в добровольческом корпусе?» «Даже если откажутся, в интербригаду примут с распростертыми объятиями». «Война закончится, Гриша. Ты же поломаешь себе жизнь». «Войну нужно еще пережить, Леша. А там видно будет. Всегда можно восстановиться. Конечно, не исключен вариант, что это будет не так просто, но по мне попробовать все же стоит». «Погодите. Так это тройной вызов», – начал было и осекся инженер. «Во-первых, они подонки, и тут без вариантов. Во-вторых, да, бритеров в армии не любят. Так что, господин Полянский, я это делаю не столько ради вас, сколько ради самого себя. И все же я не знаю, как вас отблагодарить. А создайте бронеход под вот таких здоровяков. И я век вам буду благодарен. Вы талантливый инженер, Сергей Геннадьевич. У вас может получиться». «Я подумаю над этим вопросом». «Подумайте. Обязательно подумайте». Тем временем автомобиль направлялся к Черной речке. Сегодня это уже практически окраина столицы. Но все же у ее истока незаселенные пустыри. А потому дуэлянты облюбовали для поединков именно это место. Отчего так, никто не знал. Одни поговаривали, что это символично, так сказать, дань памяти дуэли Пушкина, вошедшей в историю. Другие склонялись к тому, что место с одной стороны тихое, с другой – недалеко от города и, как следствие, от госпиталей. Впрочем, правы и те, и другие. Ни о каком примирении не могло быть и речи. Тут Азаров и Ганин проявили полное единодушие, пусть и по разным причинам. А потому в дело вступили секунданты. Бросили жребий относительно выбора пистолетов. Стреляться выпало оружием гусара, как продолжал мысленно его называть Григорий. Впрочем, разницы никакой. Отмерили расстояние в 30 шагов. Трава на полянке изрядно вытоптана. И это несмотря на дождливый июнь и бурный рост зелени. Похоже, дуэли имеют куда большее распространение, чем можно себе представить. И это еще одна гирька на весы в пользу мнения Азарова. Процесс и впрямь сильно походит на саморегулирование и чистку элиты. Вот как хочешь, так и понимай. Григорию выпало стрелять первым. Он, не глядя, взял пистолет с оттиском цифры 1 и направился к своему барьеру. Дождался сигнала, после чего вскинул оружие и прицелился в Ганина. Тот вовсе не собирался облегчать задачу противнику, а потому стоял в полоборота, прикрывая грудь стволом. Хм. Стоял прямо, без тени страха во взгляде, не говоря уже об отсутствии дрожи в коленях. Григорий также не выказывал волнения. Конечно, не сказать, что его нет вообще, но он черпал решимость из чувства вины перед Алиной. А в большей мере все же из желания добиться своей цели. Эта дуэль была всего лишь первым шагом на пути к ней. Палец нажал на спуск, курок ударил по капсюлю. Вопреки ожиданиям, никакой задержки при выстреле не произошло. Да, древняя конструкция, но все случилось столь же мгновенно, как и при стрельбе унитарными патронами. Разве что отдача куда мягче. Сказывается особенность черного пороха, пользуемого в дуэльных пистолетах. Ганин рухнул как подкошенный. Вот только что стоял, а вот уже лежит на траве. Причем совершенно недвижимый. Нет даже предсмертных судорог. Впрочем, такое возможно, когда раненый теряет сознание от болевого шока. Над гусаром склонился доктор, приехавший в компании соперников. Затем сокрушенно покачал головой. Наповал. Ну что ж, 1-0 в пользу подпоручика. И лучше бы ему выиграть в сухую. А вот отпуск накрылся в любом случае. Не случись жертв, и Азаров мог предстать перед офицерским судом по возвращении от маменьки. Теперь же все куда серьезней. Однако, потеряв голову, о волосах не плачут.